Люди пьют по утрам молоко, пьют горячим, а не замороженным. Им живется тепло и легко, мне ж горячего пить не положено. Тают, увы, снежинки года. Страшно подумать о вечности. Хочется жить не часто, но иногда, хоть раз в неделю по-человечески. Что со мною, не знаю сама, но преследует, как наваждение, что никто не пришлет мне письма с пожеланием теплым к рождению. Таю, увы, снежинки года. Страшно подумать о вечности. Хочется жить не часто, но иногда. Как приятно кого-нибудь ждать, встретить где-нибудь просто приятеля и куда-нибудь вдруг опоздать, а с приятелем быть обаятельной. Тают, увы, снежинки года. Страшно подумать о вечности. Хочется жить не часто, но иногда, хоть раз в неделю по-человечески.